Фраст медленно поднимался. По-прежнему страшный с виду броненосец, но сейчас совершенно невесомый, потому что веса его лишил сварог, уподобился надувному матрасу, который волна выпихивает наверх. Полегчавший исполин с видимой неохотой покидал любимую стихию, качаясь из стороны в сторону, как гнилой зуб, но поделать ничего не мог. Шумными водопадами стекала вода по бортам и штормовым шпигатам. Показались ракушки, облепившие днище, облезлая черная краска днища. Сварога самого настолько зачаровала картина величественного позора, что на несколько секунд он задержался с командой. Из ступора его вывело восхищенное восклицание Олиса. «Чтоб мне жить на Гартоне! Вот это да! 200 куч дерьма! Я же проиграл этому шельмецу только свой княжеский перстень! Думал, такая чешуя не в жизни высвистит!» «Давай, Олис!» — закричал сварог. «Дуй вперед!» И Олис дунул. Чем-чем, а излишней впечатлительностью князь не страдал, ну, броненосец, ну, болтается в воздухе, ну и очень хорошо. Катер, отчаянно дымя и тарахтя, взял курс прямиком на плавучее угольное царство, канат размотался до конца, натянулся. Может, еще бултыхались на донце души какие-то сомнения, кто ж из них победит, и вроде бы броненосец сперва несогласно уперся. Но потом, как потерявший вес слон из какого-то мультика, которого за хобот все таскали куда захотят, адмирал Фраст послушно дал себя уволочь, был бы ветер, могло бы и унести и кораблик. А так, что мог поделать большой воздушный пузырь в форме эскадренного броненосца против полновесного парового катера? Порядок получилось. Сварог расслабился, устало опустился на палубу. Известно, что бывает с солдатами, когда те прибывают на поправку в тыл. На передовой болячки обычно не пристают, потому как работающий на предельных оборотах организм глушит любую ерунду, вырабатывая антитела лавину за лавиной. В тылу ж, как себя не настраивай, приходит расслабуха, а вместе с ней всякие насморки, гриппы и воспаления. И сейчас... Стоило сварогу увидеть результат и понять, что удалось, что он справился, как навалилась усталость, да еще какая, братцы мои! Словно отняв у броненосца вес, он взвалил его на себя. Побочный эффект этого заклинания тяжел, убеждаться уже приходилось. Если, лишив веса хельстатского песика Акбара, он почувствовал себя так, словно втащил мешок с цементом на пятый этаж, то сейчас его ввергло в состояние, какое будет у студента, впервые в жизни в одиночку разгрузившего без перекуров железнодорожный состав с тем же цементом. Вот почему обязательно нужен был Олис на катере. Сварог сейчас был не сильнее младенца. Вдобавок на сварога напал зверский голод. Казалось, что он бы сейчас сожрал весь провиант на гидернийской базе. И чего, казалось бы, проще — сотворить хоть мешок с бутербродами, но не было никаких сил на заклинание. Сварог чувствовал, что на сегодня он свою норму колдовства выбрал, и даже курить остаток дня будет гидернийские опилки. Раньше вечера уж точно не выдавит из себя даже самого простенького заклинания. Ладно, допустимо чуток похворать, пока чапаем до базы, но не дольше. Сварог услышал, как Олис, перекрикивая мотор, горланит в предвкушении боевой забавы удалую песню. «Киль рассекает пену волн, быстрей лети наш утлый челн, что впереди?» «Разумеется, драка. Будет заколот враг, как собака, а всех живых мы повесим на рее, в атаку смелее, в атаку скорее». «Умный в минное поле не полезет, умный над минным полем пролетит». Перевербованные гидернийские матросы в один голос утверждали, что лоцманские катера жарили к судну по прямой, а к стенке вели зигзагом. Значит, Мины поставлены в расчете на корабли с большей, чем у катеров, осадкой. Из неприятных сюрпризов остаются мели. Но вряд ли здесь мели такие, что их баркас царапнет днищем по песку. Иначе бы песочек отсвечивал желтым. Так и до Граматара можно было без всякого угля шкандыбать на одних свороговых умениях, кабы не одно дно. Но вместе с броненосцем лишились веса и люди, и снаряды, и провиант, и мелочь, вроде зубных щеток, шпилек и туалетной бумаги. Олес проорал в медный рупор голоса отвода: «Надбавь-ка там, лентяй!» И еще с большим задором загорланил пиратскую абордажную: «А если погибнем, то не беда, но с нами врагов сокроет вода. И пусть не будем пить мы вино, и пусть могилой нам станет дно, но нас враги не вздернут на реи. В атаку смелее, в атаку скорее!» Сврог живо представлял себе, что сейчас происходит на борту адмирала. Тауранцы, предупрежденные, что их ожидает, не предупреди, и умом ведь могут тронуться. Парят по каютам и кубрикам этими космонавтами на орбите. Кто-то не привязал себя, как было велено, и теперь свободно взлетает к потолку, мотается от стены к стене, кувыркается в воздухе. Ну, женщины, конечно, визжат, плачут, шепчут молитвы, прижимают к себе детей, а детям, наверное, нравится. Сразу же выяснилось, какие из вещей не упрятали в ящики, не закрепили, не привязали. Эти вещи отправились в свободное плавание по кораблю. Не вылитая из чашек вода или вино из откупоренных бутылок, прозрачными медузами парят по отсекам, рассыпаясь на капли. Если не разлетелась какая-нибудь крупа, то собрать ее потом по зернышку вряд ли удастся. Корабельные крысы, порхая в спертом трюмном воздухе, вероятно, костят себя за то, что когда-то прошмыгнули на этот ненормальный корабль. Острый киль адмирала Фраста проносила в 10 каймах над поверхностью океана, его тень ползла по волнам, как нефтяное пятно. Сврог привстал и, хватаясь за леера, двинулся вдоль борта на бак поглядеть оттуда на угольщиков. Жили ведь себе на отшибе, тихо, мирно, никого не трогали, уголь сторожили, и на тебе! Занятно воображалось, что сейчас творится на угольной базе. Наверняка что-то родственное происходящему на картине «Последний день Помпеи». Кто-то хватается за автоматы, но какие там автоматы против броненосца, что вот-вот опустится тебе на голову? Большинство базовцев, как пить дать, ломанулись в местную часовню, а ежели таковой не имеется, то просто кинулись откапывать в своих вещах молитвенники, ладанки да амулеты. Не исключено, что кто-то из гарнизона с испугу сдернул из расположения, забился с карабином под какую-нибудь баржу, дрожит и сдуру готов пальнуть в любого сунувшегося туда же. Часовой на вышке уже не маячил, убег караульный с поста. Ага, от пирса отчаливал катер. Никак драпать намылились хранители угольного запаса. Они сейчас не думают, куда, главное, подальше от жути жуткой летучего корабля. Ну что ж, гидерницы с возу тауранцам легче. Второй катер, видимо, не заводился. С него перепрыгивали на причал и разбегались кто куда. Вечерняя шлюпка с 3 гребцами направлялась к баржам. Вернее, гребли-то двое, а третий что-то кричал, стоя, размахивал автоматом. Еще одна шлюпка мелькнула за сваями, к которым были пришвартованы баржи. Они уже подходили к причалу, сворог заглянул к Олесу в рубку —